гуру. Практическое применение положений учения в жизни создает ток энергии, дающий кристаллические отложения в чаше. Каждый кристалл, даже самый малейший, несет в себе искорки света. Прилагающий учение строит свое будущее на твердом основании и умножает светоносность своей ауры. По этой светимости учитель отличает делающих от пустословов. Не слова спасут, но их применение –